Есть, конечно, такие, что отходят, но это из интеллигенции, а мужик за Бога крепко держится. Да, вот так-то, вздохнул Бас, и опять поток слов, уже не проникавших в сознание. Лесницкий засыпал. Последнее, что ощутил наяву, запах свежей краски от дощатого в мелкую полоску потолка и окрик за окном. «Багажная принимала, а мне дела нет!» «Что багажная принимала?» — ворохнулось сознание, и ниточка незаметно оборвалась. Освежающий после двух бессонных ночей навалился сон. Проснулся Лесницкий, когда поезд оторвал уже от Петрограда верст 40 пространства. Ритмично татакали колеса, вагон качался, волнуемый рывками паровоза, где-то в соседнем купе вполголоса пели, лиловые косые тени бросал фонарь. Полк, в который получил назначение сотник Лесницкий, понес крупный урон в последних боях. Был выведен из сферы боев и спешно ремонтировался конским составом, пополнялся людьми. Штаб полка находился в большой торговой деревне Березняги. Лесницкий вышел из вагона на каком-то безыменном полустанке. Там же выгрузился походный лазарет. Справившись у доктора, куда направляется лазарет, Лесницкий узнал, что он перебрасывается с юго-западного фронта на этот участок и сейчас же тронется по маршруту Березняги-Ивановка-Крышевинская. Большой багровый доктор очень нелюбезно отзывался о своем непосредственном начальстве, громил штабных из дивизии и, лохматя бороду, поблескивая из-под золотого пенсне злыми глазами, изливал свою желчную горечь перед случайным собеседником. «Вы меня можете подвести до Березнягов?» — перебил его на полусловие Лесницкий. «Садитесь, сотник, на двуколку, поезжайте», — согласился доктор, и, фамильярно покручивая пуговицу на шинели сотника, ища сочувствия, грохотал сдержанным басом. «Ведь вы подумайте, сотник, протряслись 200 верст в скотских вагонах для того, чтобы слоняться тут без дела, в то время как на том участке, откуда мой лазарет перебросили, 2 дня шли кровопролитнейшие бои, осталась масса раненых, которым срочно нужна была наша помощь». Доктор со злым сладострастием повторил «кровопролитнейшие бои», налегая на «р», прирыкивая. «Чем объяснить эту несуразицу?» — из вежливости поинтересовался сотник. «Чем?» — доктор иронически вспялил поверх пенсне брови, рыкнул. «Безалаберщиной! Бестолковщиной! Глупостью начальствующего состава! Вот чем! Сидят там мерзавцы и путают. Нет распорядительности, просто нет здравого ума. Помните Вересаева записки врача? Вот-с, повторяем в квадрате-с». Лесницкий откозырял, направился к транспорту, вслед ему каркал сердитый доктор. «Проиграем войну, сотник! Японцам проиграли и не поумнели, шапками закидаем. Так что уж там?» И пошел по путям, перешагивая лужицы, задернутые нефтяными радужными блестками, сокрушенно мотая головой. Смеркалось, когда лазарет подъехал к Березнягам. Желтую щетину жнивья перебирал ветер. На западе корячились, громоздясь тучи. Вверху фиолетово чернели, чуть ниже утрачивали чудовищную свою окраску, и, меняя тона, лили на тусклую ряднину неба нежно-сиреневые дымчатые отцветы. В середине вся эта бесформенная громада, набитая как крыги в ледоход на заторе, рассачивалась, и в пролом неослабно струился апельсинного цвета поток закатных лучей. Он расходился брызжущим веером, преломляясь и пылясь, вонзался отвесно, а ниже пролома неописуемо сплетался в вакханальный спектр красок. У придорожной канавы лежала